Глава вторая. Вылетев из кабинета декана, я снова едва не уткнулась, второй раз за последний час, в несомненно мужественную грудь наследника Талийского престола, который, по неведомой мне причине, притащился под темные очи Даррена Берга. Подумала было, что он тоже пришел жаловаться на судьбу, потому что видела имя принца в списке тех, кого волевым решением декана пригласили на отбор. Всего 4 пары, лучшие из лучших с нашего курса. Поставили его вместе с Отто Штерном, довольно сильным магом воздуха. Сам же Роланд был отличным огневиком, так что из них получились внушающие уважение соперники. И претенденты на победу. Судя по всему, декан Берг не собирался упускать ни единого шанса принести главный приз в полуночных играх. Своей академии. Зато среди тех, кому грозило связующее заклинание, имя принца, конечно же, не упоминалось. Носителям королевской крови подобная сомнительная участь не грозила, в отличие от носительницы магической мутации из Нубрии. Тогда что он здесь забыл? Тоже пришел сказать, что Отто недостаточно для него хорош, и он знает куда лучшего напарника. Лис. Начал был Роланд, когда я засобиралась было обойти принца. Решила вернуться в свою комнату и хорошенько все обдумать. Но Роланд мне не позволил. Снова встал на пути. На это я украдкой вздохнула. Но почему меня никак не оставят в покое? «Вы уже можете проходить, ваше высочество», — заявила ему, и сполна насладиться обществом декана Берга. «Уверена, ваш приход ему тоже доставит несомненное удовольствие. Интересно, чем ему Отто не угодил? По мне, отличный выбор. Я бы тоже соединила их в пару на полуночные игры. Оба неплохо учились, и оба сильные стихийники. Я видела их совместную работу на боевой магии и удачно сплетенное заклинание. Но особенно хорошо им поддавались тренировки по физической подготовке, когда нас гоняли по стадиону до изнеможения, заставляя отрабатывать бесконечные фехтовальные связки. Меня же постоянно ставили в пару с Эдиной Каналис, которую куда больше интересовал наследник Талийского престола, чем мои атаки. Так что на ее фоне я выглядела очень даже неплохо. Только вот, как оказалось, в кабинет к освободившемуся декану принц не спешил. Вместо этого спросил у меня сочувственно. «Лис, что он тебе сказал? Ты выглядишь расстроенной». Я вытаращила глаза, внезапно осознав, что Роланд здесь вообще-то из-за меня. Избавился от свиты своих воздыхательниц, а теперь стоит возле кабинета декана. Забавная парочка. Наследный принц Талии и простая девчонка из Нубрии. И спрашивает, расстроилась ли я? Это было настолько невероятно, что я с трудом сдержала нервный смешок. На миг даже показалось, что все вокруг меня уверенно сходят с ума. И мне тоже в скором времени грозит подобная участь. — Вам что-то от меня нужно, ваше высочество? — спросила у принца осторожно. — Или же вы заботитесь о подданной Нубрии на территории своей страны? Если так, то вам не стоит беспокоиться. У меня все в полном порядке, не считая недопонимания с деканом факультета боевой магии. И вы уже смело можете отправляться на факультатив по некромантии. Магистр Сап будет недоволен вашим опозданием. У принца с умертвиями и заклинаниями из арсенала темной магии тоже не слишком-то складывалось. Похоже, близость королевской крови делала оживших мертвецов особенно агрессивными, и в их изъеденных червями мозгах рождалась одна единственная мысль — отомстить принцу Роланду и королевской династии Ланге, а заодно и Нубрии в моем лице. Поэтому на нас с Роландом они обычно накидывались первыми. Ни принцу, ни мне, ни магистру Сапу это, конечно же, не нравилось, и грозный преподаватель постоянно грозился нас с ним упокоить, утверждая, что это несомненно, пойдет нам на пользу. «Лис, речь идет вовсе не о политике», — заявил Роланд. Протянул мне царственную руку, и я отшатнулась, уставившись на широкую ладонь с твердыми мозолями от постоянных упражнений с оружием. На безымянном пальце виднелся тонкий ободок обсидианового перстня с печатью королевской династии. Я сделала шаг назад, затем еще один. «А о чем же тогда?» — спросила у него недоверчиво, все еще косясь на протянутую длань. «Он что, серьезно решил, что я вложу в нее свою руку, и он поведет меня?» «Куда? Зачем? Что здесь вообще происходит?» «Ты невероятно красива», — произнес Роланд, «и произвела на меня впечатление сразу, как только я тебя увидел. Подобную экзотическую красоту редко когда встретишь в моей стране. Но не только это, Лис. Не так давно я понял, насколько ты мне не безразлично. Очень смешно», — перебила его, убрав на всякий случай руки за спину. «Подумала, упаси великая мать, еще начнет хватать, а я как не выдержу, исключительно на нервной почве, приголубив принца чем-нибудь из боевого арсенала. И это будет не слишком правильно в сложившейся политической обстановке. Вы меня явно с кем-то путаете, ваше высочество. Лис? Тебя невозможно ни с кем спутать», — улыбнулся он, на что я неверяще покачала головой. «Вы все-таки постарайтесь вспомнить, с кем именно», — намекнула ему. «Та девушка будет крайне польщена. Мне же надо идти. Приятного вам вечера, ваше высочество, и не забудьте про отвар из листьев мелиссы и шалфея. Судя по всему, удвоенная доза вам не помешает». «Ты можешь звать меня Роланд», — произнес он мне вслед, когда я уже спешила по коридору в сторону перехода, ведущего к восточному крылу. Спешила и думала, что вокруг меня что-то затевается. То, о чем я еще не догадываюсь. В то, что Роланд Ланге пал жертвой моих фиалковых глаз, пухлых губ и темных волос, я не верила. За ним таскались все старшие курсы боевой магии. Целительницы от них не отставали, да и некромантки поглядывали на принца с томлением. И все как на подбор красотки, пусть не такие рослые, как парни, но природной грации и пропорциональных фигур у талиек не отобрать. А если и было к чему придраться, то к старшим курсам это исправлялось наведенной иллюзией. К тому же битва шла за крайне сомнительную, по мне, честь стать любовницей наследного принца, потому что Роланд Ланге давно уже был помолвлен. Его ждал династический брак с принцессой Атрией Элисендой, по слухам, писаной красавицей, да еще и с приданым в виде спорных земель на границе Италии и Атрии, из-за которого тянулись вялотекущие споры, перемежающиеся время от времени военными конфликтами. Отличный выбор. И принцесса, и приданая. Тут уж не подкопаешься. Да и я не сказать, что была совершенно свободна. Нет, ни обручальным браслетом, ни официальным женихом к этому времени так и не обзавелась. Настолько далеко у нас с Видаром дело не зашло. Зато я помнила его поцелуи и обещания, его слова, что он обязательно дождется моего возвращения в Нубрию, после чего мы еще раз обсудим наши с ним отношения и, быть может, попробуем перевести их из обычных дружеских в нечто куда более серьезное. Но так как до возвращения в Нубрию оставалось ровно 11 месяцев и 13 дней, для начала я вернулась в свою комнату. Развязала мантию, аккуратно повесив ее на спинку стула. Потерла лицо, пытаясь прийти в себя. Подошла к золоченой клетке, стоявшей на письменном столе. Открыв дверцу, вытащила из нее Римса и устроилась с хамелеоном на кровати, накрытой пушистым светлым пледом, который я привезла из дома. Связала его бабушка, сказав мне, что вплела в него хитрое заклинание для сладкого сна и душевного покоя. Погладила Римса по бугристой коже, и тот блаженно закрыл глаза, любовно обвив мою руку длинным хвостом. И тут же, почувствовав мое настроение, поменял цвет на блекло-зеленый. Растерянность. Да, я была порядком растеряна и не знала, как поступить в сложившихся столь причудливым образом обстоятельствах. Декан Берг уперся, решив во что бы то ни стало выиграть полуночные игры. Пусть не собственноручно, в них участвовали только адепты магических академий. По его плану, победить в них должны ученики факультета боевой магии, что доставит ему несомненное удовольствие. Ради своей цели он был готов на многое, не чураясь запугиваний и шантажа. Но помимо несомненного удовольствия декана, это было еще очень и очень лестно. Победившая в полуночных играх академия на следующие 4 года называлась лучшим магическим учебным заведением не только Талии, но и всего обитаемого мира. Нам в Нубрии, конечно, до этого не было дела, как, впрочем, и им до нас. Но в чем-то нашего декана я понимала. Кто в здравом уме откажется от подобной чести и престижа? Подозреваю, именно поэтому в амбициозном плане Даррена Берга мне была отведена одна из главных ролей. Он решил сделать ставку на темную лошадку из Нубрии с неплохим аттестатом и отличными способностями к магии. Но, конечно же, подстраховался, выставив на игры от своего факультета еще несколько претендентов, если мы с Нельсом не пройдем отбор или провалимся на первых испытаниях. Принц Роланд и Отто Штерн были, несомненно, сильными игроками и серьезной заявкой на победу. Дальше в списке фигурировала девичья пара — Ида Бринкс с Фионой Моллис. О них я ничего особо и не знала, кроме того, что с магией воды и воздуха они обходились вполне неплохо и действовали довольно слаженно. Последняя пара, которую тоже не стоило обходить вниманием, Симон Лейнер с Эйгерсоном, постоянно якшавшиеся с Нельсом. Но и это были еще не все участники из Грейриджа. За места на полуночных играх поборются адепты с факультета целительства, да и некроманты выставят своих участников. После завтрашнего отбора будут названы 3 лучшие пары, которые и будут представлять Академию на полуночных играх. Выходило, мы с Нельсом должны были быть среди них, несмотря на то, что я не горела желанием во всем этом участвовать. Тут Римс сочувственно вздохнул, уставившись мне в глаза. Посветлел, принимая цвет смирения. И видит великая мать, он был прав. Как бы долго и старательно я ни размышляла, прикидывая так и сяк, получалось, что мне все-таки придется смириться, приложить все усилия, чтобы выиграть эти самые полуночные игры на радость декану Бергу, чтобы через год также радостно проститься и с ним, и с Нельсом Хансоном, навсегда выкинуть из головы и его, и Хансона, и Академию Грейридж, и не слишком-то приветливую Талию. Но если мы с Нельсом провалимся, то думать об этом мне не хотелось, поэтому я потянулась за мантией. Если мы собираемся победить, по крайней мере, я планировала сделать все для этого возможное, готовиться нам нужно было незамедлительно. Отбор уже завтра, а нам с Нельсом не помешало бы научиться действовать как одна команда. По крайней мере, попробовать. Поднявшись с кровати, я поцеловала Римса в нос, в ответ поймав его ментальную картинку. В мою комнату никто не заходил. Пролетела сонная муха, которую он ловко поймал и приговорил. В этом была его магическая особенность. Мы общались мысленно, установив ментальный контакт. И Римс постоянно показывал мне то, что видел, своими шарообразными выпуклыми глазами. Поблагодарив своего сторожа и пообещав принести что-то вкусненькое из столовой, я накинула мантию и вышла из своей комнаты, не забыв набросить на дверь защитное заклинание. Правда, вместо огромного, с парящими под потолком хрустальными люстрами, украшенного лепниной зала, расцвеченного магическими огнями, в котором стояли длиннющие столы с яствами, отправилась по длинным коридорам в сторону западного крыла. Там, по соседству с вотчиной некромантов, со стороны которой постоянно тянуло темной магией, и время от времени доносились нечеловеческие завывания и потусторонний скрежет, и располагалось мужское общежитие. Шла и думала о том, что я скажу Нельсу Хансену. Нам стоило как можно скорее прийти к общему знаменателю, примириться с произошедшим и еще с тем, что наши страны, несмотря на мирный договор, все еще разграничивает магическая стена. Пусть мы с ним разные, но сейчас должны выступить как единое целое. Для этого нам не помешало бы обсудить наши действия на завтрашнем отборе, а еще лучше найти пустующую аудиторию с укрепленными заклинаниями стенами и попробовать кое-что из боевой магии, отработать атаку и потренироваться выставлять совместные щиты. Мне почему-то казалось, что я найду Хансена в его комнате. После разговора с деканом он, подозреваю, уполз зализывать раны и оскорбленное самолюбие в свою нору. Надо же, его поставили в пару с презираемой им нубрийкой. Но так как Нельс был не из слишком-то обеспеченной семьи, да и не из благородных, приставку «лорд» перед своим именем он не носил. Жил он не в городе, как обладатели титулов и состояний, а в мужском общежитии в западном крыле. Правда, номера его комнаты я не знала, но решила, что и так найду. Нельс такой же маг-универсал, как и я, поэтому отыскать похожие вибрации не составит труда. К тому же, если на территорию женского общежития вход парням в угоду древним традициям был запрещен, то девушкам в мужское крыло попасть можно было в любое время суток. Я не знала, как часто адептки пользовались подобным правом, но решила не добавлять пересудов. Еще по дороге в западное крыло накинула на себя магическую иллюзию, изменив внешность. Выбрала неприметного Денни Сирона из своего курса, который сейчас уж точно должен быть на некромантии, где у него шло ни шатка, ни валка. Тут же создала образ крепыша с квадратным подбородком и недовольным взглядом. Вскинула руку, и меня окутало одно из заклинаний высшей магии воздуха. Да-да, папа постоянно со мной занимался, а еще в моем распоряжении была вся его обширная библиотека. Под личиной Денни Сирона миновала пожилого магистра Вромса, дремлющего на входе в общежитие. Так никого и не встретив, отправилась по длиннющему коридору с множеством дверей, за которыми обитали ученики младших курсов. Прошла мимо большой гостиной с камином, в которой адепты могли собираться по вечерам, если не хотят сидеть в своих маленьких каморках. Затем свернула в ответвление, где находились комнаты пятикурсников. И тут уже замедлила ход, притормаживала перед каждой, пытаясь почувствовать нужные вибрации. Магов-универсалов среди последнего курса было только двое. Мы с Нельсом. В отличие от стихийников, нам поддавались все виды магии. В этом был, несомненно, наш плюс, но в то же время и слабость. Ни одной из стихий мы не могли познать до конца, воспользовавшись всеми ее преимуществами. Наконец, почувствовала знакомые вибрации у двери, над которой пылал кроваво-красный номер 314. Остановившись, сбросила иллюзию, нервно расправив мантию и одернув подол шерстяного платья, решив предстать перед Нельсом в собственном облике. Признаюсь, чувствовала я себя не слишком-то уверенно, а по спине постоянно пробегала противная изморозь. И дело вовсе не в том, что в Грейридже я постоянно мерзла. По длинным коридорам и галереям Академии гулял осенний ветер, холодил ноги, задувая туда, куда не следовало бы. У наших отношений с Хансеном не было никакой истории. Все эти две недели, которые я проучилась в Грейриджи, он старательно меня игнорировал, словно Лиз Крофорд не существовала в природе. Начались эти самые отношения только сегодня, и за короткое время Нельс уже дважды успел обозвать меня нубрийской швалью. Если бы декан Берг не поставил нас в связку, я бы ответила ему тем же. Но сейчас выходило, нам все же придется пойти на мировую. Я не злопамятная. И если он извинится, то мы могли бы начать все с самого начала. Подошла и уже собиралась постучать, но обнаружила, что дверь приоткрыта. И тут же замерла, заслышав знакомые голоса. Не удержавшись, заглянула в дверную щель, решив удостовериться, не ошиблась ли я, угадав собеседников Хансена. Не ошиблась. Нельс все еще в учебной мантии валялся на кровати. Рядом с ним в изголовье сидела нахохлившаяся полярная сова, его магическое существо на защиту и приручение магических существ. На стульях пристроились здоровенные друзья Хансена, из-за чего общежитская комната, такого же размера, как и моя, казалась совсем уж крохотной. Симон Лейнер и Эйга Эрсон, которые меня откровенно не переваривали, если точнее, вели себя по отношению ко мне, как настоящие засра... обсуждали с Нельсом те самые неприятности, в которые мы с ним так неожиданно угодили. И я прислонилась к каменной стене, закрыв глаза и внезапно осознав, насколько сильно устала. Потому что Нельс, оказалось, давно уже планировал участвовать в полуночных играх вместе с Эйго, по мне, неплохим магом воды. Готовились еще с прошлого года. А теперь сумасшедший декан Берг поставил ему в пару эту выскочку, грязнокровку из Нубрии. Еще и пригрозил, что если начнет дурить, то выгонит из Академии. Да, из-за тех самых случаев с Аннабель Прорайн и Донной Мейс. Глупые девицы как с цепи сорвались, узнав, что он встречается с двумя одновременно, и даже попытались отравиться исключительно ему назло. Умирать не собирались, но специально подстроили так, чтобы Нельса обвинили во всех грехах и выставили из Академии, потому что новый декан в корне не одобряет слишком уж фривольных отношений с девушками, в будущем не приводящих к браку. Жениться ни на одной, ни на другой Хансен не собирался. Но Дарренберг все же дал ему шанс. Нельс сможет остаться и закончить академию, получив лицензию боевого мага, а потом продолжить обучение на высшего. А это престиж и отличные перспективы. И он, наконец-то, вытащит свою семью из долговой ямы, в которую та упорно скатывалась после гибели отца на войне с хаосом. Но с двумя условиями. Не морочить девицам головы и победить на полуночных играх. Если с первым условием он еще более-менее сможет справиться, хотя соблазнов в Академии Грейридж пруд-пруди, то со вторым он должен обязательно выиграть. Иначе ему конец. Причем не в паре с Эйго Эрсоном, а с Лиз Крофорд, потому что Эйго, по словам Даррена Берга, не дотягивал до победы в играх. На это Эйго обиженно засопел, но промолчал. К тому же декан пообещал Нельсу то же самое, что и мне. После выигрыша на полуночных играх угроза получить связующее заклинание с нубрийкой с него снималась. «А ты посмотри на это с другой стороны», — подал голос Симон уже после того, как Нельс закончил свой обличительный монолог. «В том, что тебе в пару поставили Крофорд, есть несомненные плюсы». «И где же ты углядел здесь плюс?» — усмехнулся Нельс. «По мне пока что я вижу сплошные минусы. Даже не представляю, на что она способна». «В этом и есть ее самый главный плюс», — отозвался Симон. «Никто не знает, что от нее ожидать. Подозреваю даже декан Берг. Думаю, она нас всех еще удивит». «В том-то и дело, что не знает», — раздался голос все еще обиженного Эйга. «Она из Нубрии, где маги традиционно сильны. Что бы ни говорили, грязная кровь сослужила им неплохую службу. У Крофорд, наверное, тоже есть мутация. Пока еще не знаю, какая именно. Но ты ее расспроси». «Что ты несешь, Эйга?» — лениво поинтересовался Нельс, и его голос на этот раз прозвучал куда более заинтересованно, чем раньше. «Возможно, тебе еще крупно повезло», — тут же подхватил Симон. Видел я ее аттестат. Когда старый Тримс спятил и раскидал свои свитки по академии, подобрал ради интереса. У Крофорд по всем предметам максимальные баллы. Нельс и Эйга присвистнули. Хотя это было не совсем правдой. По некромантии за прошлый курс у меня стояло 86 из 100. Эти гадкие умертвия пугали меня до глубины души. Причем не только в талии, но и собственные, нубрийские. 100 баллов по всем предметам? Очень неплохо, произнес заметно повеселевший Нельс. Правда, в темной магии она не слишком-то сильна. Заметил, подумала я. Ну, конечно же. Зато у тебя по некромантии отлично. Кстати, я видел ее в деле, подал голос Симон. И нечего ржать. Не в том, о котором вы постоянно думаете. Нубрийка так приложила меня на факультативе по боевой магии, что я даже подумал, вот и все, сейчас отправлюсь к предкам. Что это было, до сих пор не понял. В тот раз у меня вышел очень даже неплохой гибрид из магии воды и воздуха, в который я добавила кое-что, почерпнутое из книг отца. Сплетенные воедино стихийные заклинания, немного припрошенные высшей иллюзией. Лейнеру показалось, что я бросила в него нечто совсем уж простенькое, и он поверил, за что и поплатился. Полновесное боевое заклинание закусило его щитами, а самого протащило по стадиону добрый десяток метров. Я даже хотела приложить его, обхилое деревцо, но в последний момент передумала. И все потому, что до этого Лейнер слишком уж рьяно пялился в вырез моей туники, а потом заявил, что стоит проверить, все ли у нубриек под платьем так же, как у нормальных девиц из талии. К тому же, если тебе удастся убедить ее участвовать за Академию Грейридж в полную силу, добавил Эйга, это поможет справиться с Рамрейтом. С их адептами будут проблемы, клянусь сиськами Великой Матери. Думаю, они и есть наши самые серьезные конкуренты. А с Лиз Крофорд твои шансы на победу значительно возрастут. Говорю же, наш декан не промах. Тебе это только на руку, Нельс. Я беззвучно охнула. Выходила, Академия Рамрейд тоже будет участвовать в полуночных играх, и я встречусь со своими бывшими однокурсниками. Быть может, Видар тоже приедет. Он был одним из сильнейших. И Даррен Берг ничего мне не сказал. Вместо этого придумал способ, как меня заставить, натравить. Вернее, надавить, чтобы у меня не оставалось другого выхода, кроме как истово захотеть победить в полуночных играх, выступая за Академию наших извечных врагов. «Думаешь, Крофорд пойдет против своих?» С сомнением спросил Симон. «Все нубрийцы — упертые твари». Я прижала руку ко рту, чтобы подавить возмущенный возглас. «А ты ее соблазни!» — тут же посоветовал Эйга. «Пусть она втрескается в тебя по уши, как Аннабель и Донна, и будет готова ради тебя на все, даже выступить против Рамрейта». «Отличное решение!» — раздался скептический голос Нельса. «Значит, мне стоит ее соблазнить?» В том, что это ему по силам, он нисколько не сомневался. «А что потом? Что прикажете мне с ней делать после полуночных игр? Демоны меня побери, Эйга! Зачем мне нужна таскающаяся за мной повсюду нубрийка? Не надо ничего с ней делать!» Тут подхватил уже Симон. «Абсолютно ничего, друг мой. Только если тебе захочется проверить, все ли у нее под платьем как надо». Дальше была совсем уж похабщина, на что я брезгливо поморщилась. «Бросишь ее сразу после полуночных игр?» Поплачет и утешится. Не думаю, что она станет из-за тебя травиться, так что проблем с деканом Бергом у тебя не возникнет. И почему же не будет? Лениво поинтересовался Нельс. Потому что нубрийцы не такие, как мы, уверенно возвестил Симон. Не совсем люди. Не зря же наши предки от них избавились. Что-то среднее между свиньями и обезьянами. У грязнокровок даже нет нормальных человеческих чувств. Зато сиськи есть. У Крофорд этого не отнять. На это я прижала руку уже к груди, возмущенно подумав, что слишком уж слабо приложила Лейнера. Надо было бить сильнее, чтобы впредь стало неповадно, потому что это он, нечто среднее между свиньей и обезьяной, причем с тяготением к первому. «Бросишь без зазрения совести», — добавил уже Эйга. «Все нубрийцы выродки до единого. Если бы не мирный договор, я бы сам ее прикончил. Так же, как делали мои предки-инквизиторы, посылая мутантов на костер. На этом интересном моменте мне стало совсем неинтересно. Я развернулась и пошла прочь, даже иллюзию накидывать не стала. Мне было все равно, что обо мне подумают те, кого я встречу в мужском общежитии, или же дежурный магистр на входе. Абсолютно все равно, хотят ли меня сжечь на костре, прикончить, соблазнить или бросить. Потому что мы — выродки, все до единого. У нубрийцев нет чувств, зато есть только яд, как у паука Крукса. И мы не свиньи, и не обезьяны, но мы определенно ядовитые. Удары нашей магии сильны, а порой, если нужно, то и смертельны. И наплевать, что Нельс принялся возражать своим друзьям, попытавшись защитить меня и вступиться за Нубрию, внесшую неоспоримый вклад в победу над хаосом. Меня это мало волновало. Я чувствовала себя разозленным Круксом, готовым кидаться на людей. Впрочем, дойдя до комнаты, немного успокоилась, потому что, несмотря на обидные слова, мне ничего не оставалось, как только пойти на сделку, предложенную деканом Бергом. Он прав. Зря я так завелась. Мне еще целый год придется подчиняться правилам Академии Грейридж и выполнять прихоти декана. Как бы ни было противно. Это означало, что мне придется участвовать в проклятых играх, несмотря на то, что некоторые здесь считают меня то ли свиньей, то ли обезьяной. Вернее, для начала не завалить отбор. А дальше уже будет видно. Если не приедут нубрийцы, я сделаю все, чтобы победить. Если в полуночных играх будут участвовать мои соотечественники, ну что же... Тогда придется найти выход и из этой ситуации. Правда, с напарником мне не повезло, тут уж ничего не поделаешь. Но слава Великой Матери, этот самоуверенный красавец хоть что-то из себя представляет в магическом плане. Надеюсь, для начала этого хватит. Дальше я его уже натаскаю. Главное — пройти завтрашний отборочный тур, а там уже посмотрим, кто и чье сердце разобьет первым.